Лондона. Следовательно, она придет утром. Поскольку она никак не может прийти раньше, мы рано разойдемся и поднимемся в 1:00 утра, чтобы быть наготове. 25 октября, полдень. До сих пор нет никаких известий о прибытии судна. Гипнотический ответ миссис Харкер сегодня утром был тот же, что всегда, так что, возможно, мы еще получим известие. Мы, мужчины, в лихорадочном возбуждении, все, кроме Харкера, который внешне совершенно спокоен. Ван Хелзинг и я немного встревожились сегодня по поводу миссис Харкер. Около полудня она впала в сон, который нам не понравился. Хотя мы ничего не сказали другим, но нам обоим было не по себе. Она была беспокойна все утро, и мы сперва обрадовались, что она заснула. Однако, когда ее муж случайно сказал, что Мина спит так крепко, что он не может ее разбудить, мы пошли в ее комнату взглянуть. Она дышала и выглядела так хорошо и спокойно, что мы согласились, что сон для нее полезнее всего. Бедняжка! Ей надо так много забыть. Неудивительно, что сон, приносящий ей забвение, полезен. Позднее. Наше предположение оправдалось, так как после освежительного сна, продолжавшегося несколько часов, она стала веселее и бодрее. На закате солнца она дала обычный гипнотический ответ. На каком бы месте Черного моря ни был граф, верно лишь то, что он спешит к месту назначения. К своей погибели, надеюсь. 26 октября. Вот уже второй день, как нет известия о царице Екатерине. Она должна была бы быть уже здесь. Что она все еще на плаву, очевидно, так как ответ миссис Харкер под гипнозом на восходе солнца был обычный. Возможно, корабль временами стоит на якоре по причине тумана. Некоторые пароходы, прибывшие вчера вечером, сообщили, что на севере и юге от порта стоит густой туман. Мы должны быть настороже, так как судно может прибыть каждую минуту. 27 октября, полдень. Очень странно, все еще нет известия о корабле, который мы ожидаем. Миссис Харкер прошлой ночью и сегодня утром отвечала, как всегда, удары волн и бурливая вода, хотя прибавила, что волны слабые. Телеграммы из Лондона те же, нет известия. Ван Хелзинг страшно встревожен и только что сказал мне, что боится, как бы граф не ускользнул. Он прибавил многозначительно. «Мне не нравится сонливость мадам Мины. Душа и память проделывают странные штуки во время транса». Я хотел подробнее расспросить его, но вошел Харкер, и профессор сделал мне предостерегающий жест. «Мы должны постараться сегодня на закате солнца заставить ее разговориться во время гипноза». Телеграмма от Руфуса Смита, Ллойд, Лондон, лорду Годалмингу, через вице-консула Варна. 28 октября. Царица Екатерина вошла в Галац сегодня в 1:00 дня. Дневник доктора Сьюарда. 28 октября. Когда пришла телеграмма о прибытии судна в Галац, это не стало для нас ударом, как следовало ожидать. Правда, мы не знали, откуда, как и когда разразится гроза, но мы ожидали, что случится нечто странное. Запоздание с прибытием в Варну подготовило нас к тому, что события складываются не так, как мы ожидаем. Непонятно было только, где произойдет перемена. Конечно, это нас поразило, но мы быстро оправились. «Когда отправляется следующий поезд в Галац?» — спросил Ван Хелзинг, обращаясь к нам всем. Мы с удивлением переглянулись и хотели ответить, но миссис Харкер нас опередила. «В 6:30 утра». «Откуда вы это знаете?» — спросил Арчи. «Вы забыли или, может быть, не знаете, хотя Джонатан и доктор Ван Хелзинг должны бы это знать, что я знаток по части расписаний поездов. Дома в Эксетере я всегда составляла расписание поездов, чтобы помочь мужу. Я нахожу это настолько полезным, что теперь всегда изучаю расписание поездов тех стран, по которым путешествую.